Глава 12. Рокот взрыва долетел до города за 2 дня до урагана. Клубы пыли на севере взмыли в воздух. Люди на строительстве замерли, а Эл, повернув голову в сторону взрыва, заметила. Ого, я такой фейерверк не заказывала. Что-то не рано. Потом докатилось эхо 2 меньших взрывов. Эл кивнула одобрительно, но потом подняла голову и опять высказалась. Рано. Маниэль, должно быть, знал короткую дорогу к перевалу. В следующий раз она смотрела на север, когда развеялась пыль и увидела, как сильно просела седловина. Это было видно невооруженным глазом. Они сделали больше, чем я рассчитывала. Как у них вышло? К этому дню высота стены доходила ей до груди. Люди едва передвигались. Эл стоило труда, чтобы уговорить их продолжить работу. Днем ее сменил Даниэль. Он передернул плечами, ощутив нависшее напряжение, ставший холодным ветер. «Завтра не приходи», — сказал он, подсаживаясь к ней. «Ты должна отдохнуть перед бурей. Стену сложили правильно. Теперь не запутаемся». Матиус разболтал ему про намерение Эл выстоять бурю в храме. Каждый раз певец подходил к ней с замиранием сердца, а она не понимала, что ее ждет. Она глядела спокойно. Ряды строителей таяли с каждым часом, и вот их осталось 3. Люди падали от усталости, не в силах больше подниматься. Их несли в город, но уже не по домам, на площадь к храму, где еще не свирепствовал ветер. Там Алмира и несколько горожанок устроили лазарет. «Я останусь до последнего. Я найду время отдохнуть, не волнуйся за меня», — ответила она Даниэлю. «Что будет, если стена останется невысокой?» — спросил он. Эл посмотрела на него с сожалением. Он переставал верить в успех. «Ветер будет сильнее», — ответила она ему, имея в виду, что не так уж все страшно. «Это критическая высота. Чуть выше». Не стала врать Эл. Это самое «чуть выше» означало бы ее рост, но сейчас даже она видела, что им не успеть поднять стену до этого уровня. Эл не показала сомнений, Даниэль не уловил ее лукавства. Они встали вдвоем, отправились таскать камни. К вечеру число работников уменьшилось еще на 1/3. И к утру ветер стал сильней. Их осталось 12. Эл посмотрела в мутные глаза Даниэля и поняла, что он будет собирать стену до смерти. Он как робот носил камни без мыслей и чувств. Эл остановила его, забрала камень, который он никак не хотел отдать. «Все, все, остановитесь!» «Остановитесь!» — крикнула она, захлебнувшись от порыва ветра. Среди устоявших были 4 из отряда Лада, кому Даниэль поручил охранять Эл. 2 глав семей, 2 высоких подростка и женщины, одну из которых Эл узнала. Это она пришла в дом Лада в момент их странного разговора с Кикхой. Эл не стала спрашивать, почему та солгала и использовала имя королевы. Выяснение отношений в таком состоянии казалось лишним. Последний раз она обошла стену вокруг. Можно было удивиться, но местами она соответствовала требуемой высоте. Точно измученные люди работали за 3. Она растянула сухие губы в улыбке, одобрительно кивнула людям. Поддерживая друг друга, они вернулись в пустой город. Порывы ветра носили по улицам мелкий мусор. Тело ныло от усталости, душа встрепенулась и полыхнула огнем. Она видела мертвый город. Но цветущие улицы она видела когда-то во сне. То было только видение. Мрачная Эл появилась на площади перед Алмейрой. «О, святые небеса!» — воскликнула королева и бросилась отпаивать Эл напитком из фляжки. К ним подскочил Хэти. Эл обхватила его за плечи. «Ну-ка, проводи меня, дружище!» — сказала она, с трудом выговаривая слова. «Куда?» — спросил Хэти. «Нельзя уходить с площади, вон как дует!» «В святилище, в жилище Матиуса», — пояснила Эл тихо. Хэти завел ее в первый коридор, открыл люк. Эл валилась туда, напугав старика. Матиус, видимо, отсиживался в подземелье и потому сохранил ясность рассудка. Эл посмотрела туда, где среди потухших шаров лежал ее костюм цвета индиго с капитанским знаком на рукаве. Эл осматривала его и млела от уюта этого зала. Выкачав из шаров энергию, костюм приобрел первоначальный цвет и форму. Эл свернула его и положила в угол, сама растянулась рядом на полу. «Матиус, разбуди меня, когда начнется», — пробормотала она. Горожане хотели проститься с тобой, Эл, сказать тебе хорошее пожелание. Ты не выйдешь к ним?» Матиус говорил, но Эл засыпала. Старик посмотрел на нее с грустью. «Тебе это не нужно». Каждый положила все силы на то, чтобы осуществить первое условие. А как два других? Он не ждал ответа. Тем временем на площади появился Радоборд, весь в пыли и в порванной одежде. Он подошел к Алмейре, но та отвернулась от него и пошла к больным людям. Великий нахмурился и схватил за плечо пробегавшего мимо Хэти. «Мне больно, отпусти!» – возмутился тот. «Ты все же жив? Ты откуда взялся?» – спросил пораженный Радоборд. «Будто вы не знаете! Вы же все знаете!» В тот день, когда Хэти встретился с Алмейрой, он так и не увидел братьев. Они пропали из города сразу после беседы со жрецом. Он слышал, как Матиус рассказывал Алмейре об их ссоре, а кто-то из горожан видел, как они отправились вдвоем в горы. Хэти был убежден, что великие покинули город перед бурей. Влада когда-то сказал, что их исчезновение может стать хорошим знаком и что они не будут привлекать лишнее внимание владыки к городу. Теперь Радоборд вернулся, и Хэти возненавидел его тут же. Злоба мальчишки стала видна Радоборду. «За что ты ненавидишь меня?» – спросил он. И Хэти засопел. Ему было и страшно, и противно одновременно, и хотелось сбежать, но Хэти твердо стоял рядом с Радобордом, потому что вспомнил Эл. Она не отступила бы. Не отступил и он. Радоборд вдруг расхохотался, потрепал его по волосам. «Мальчишка! Ты не она! Нечего принимать глупую позу! Кстати, где Эл? Не вижу и не чувствую ее!» «Вот и прекрасно! Ты предал ее, обещал помочь и не помог! Они не достроили стену, и ветер теперь убьет ее! Убирайся из нашего города! Тебе здесь не место, великий!» Тон юноши был настолько презрительным и смелым, что Радоборд опешил. «Хеденгард, оставь его. Иди сюда. Ты мне нужен». Властный оклик королевы заставил обоих оглянуться. Радоборд пошел к ней, словно его позвали. «Пусть Матиус готовит чашу. Уже близко», — сказала Алмейра, обращаясь к Хэти. Хэти послушно скрылся в храме. «А что делать мне?» — спросил Радоборд, стоя за спиной девушки. «Что пожелаете?» — ответила она. «Это правда, что стену храма не достроили?» «Правда. Ветер сильнее, чем всегда». Эл остановила работу. «Десяток измученных людей не в силах выполнить работу гигантов». Алмейра обернулась к нему. «Я не смею требовать, но прошу, уходите прочь в другой мир. Вам не место в этом проклятом городе. Я Кику просить не буду. Ему не терпится увидеть ее смерть». «Кого? Эл? Ее уже нет в городе? С чего ей умирать?» Алмейра посмотрела на него, но уже не сурово, а с жалостью и болью. Радоборд не мог понять, почему она жалеет его. «Уходите, уходите», — взмолилась она. Радоборд стал отходить от нее. Его терзали странные чувства, совсем такие же, как порой испытывала Эл. Когда-то он хотел научиться чувствовать, как она. Вот он обрел эту способность, но заплатил за эти ощущения нарушением равновесия. Слишком ярок стал мир. Слишком ярко он чувствовал смертных. Он покинул площадь и отправился в долину. Картина, которую ему открылась, поразила Радоборда. Могучий Кикха ворочил глыбы. Он возводил стену один. «Что ты делаешь?» — спросил Радоборд. «Укрепляю стену, они ее не достроили», — ответил Кикха. Радоборд поднял камень, пошел следом за братом. «Они злятся на меня, а тебя просто ненавидят». «Мы не получим ни слова благодарности за то, что мы тут им помогли», — сказал он. «Ты знаешь мой ответ. Мне крайне безразлично, что они подумают. Мне их благодарность не нужна». Кикха с грохотом поставил массивный камень на место. «Я покажу точки, где нужно укрепить эту стену. Она выполнит свою задачу не хуже высокой». «Эл нет в городе, она ушла», — сообщил Радоборд. «Нет», — протянул Кикха. «Она не уйдет. Она бросила вызов стихии, законам и владыке. Она не уйдет. В городе есть места, где трудно ее заметить. И она появится, когда придет время». «Какое время?» — спросил Радоборд. «Когда начнется ураган. Она исполнит роль статуи в храме. Безумная затея. Только не для нее», — ответил Кикха с досадой. Радоборд наконец сообразил, о чем говорит брат. «Она? Смерть. Вот почему все они говорили и думали о смерти. О нет, Ты ей это позволишь? Ты действительно желаешь ей гибели?